Колдуны. Когда один из ангелов восстал на Бога, а с ним и многие другие ангелы, то Бог прогнал их с неба. Стесненные на краю неба, восставшие ангелы полетели вниз. Одни из них, страшно изувеченные, с своим начальником сатаною упали в подземное царство, в ад. Другие пали на землю и поселились кто в воде, кто в домах, кто в лесу. Так объясняет себе аланчанин происхождение лесовиков, водяников и домовых, в которых он верит беззаветно. Уже в Повенце мне пришлось из-за этих верований иметь небольшие неприятности. В этом городке нет гостиницы, и мне пришлось остановиться на постоялом дворе. А так как это было ночью, долго стучаться. Наконец, мне отворили дверь и уложили спать. Ночью переполох в доме разбудил меня. Оказалось, что околела овца, и огорченные хозяева суетились. Проснувшись утром, слышу разговор хозяйки с кем-то в сенях. «Пришел он ко мне страшный такой, большой. Ой, Акулинушка, — говорит, — не сбыть без убытку». Слышу, стучат под окошком. Кричу. «Что вам, крещеные? Ночевать, — говорят. Уложила я их. Только легла, а он опять пришел. Ой, Акулинушка, не сбыть без убытку. Я тут выстала, зажгла лучинку да в хлев. Смотрю, лежит овца гора горой». Вот так я и попал в колдуны с первых шагов. Хозяева на меня косились и хмурились. Однажды я рассказал это приключение одному деревенскому фельдшеру, идейному, прекрасному молодому человеку. «Это пустяки», — сказал он. «Если бы вы знали, что только мне приходится проделывать в борьбе с этими верованиями. У них в каждой деревне есть своя знаменитость. В Тиковницах рыбный колдун, в Карасозере скотский, у нас ружейный и свадебный. А сколько тут знахарей, ворожей!» «Как же вы с ними боретесь?» — поинтересовался я. «Да как придется. Вот на днях пришел ко мне мужик кровь унять. Ему разрубили топором жилу, и знахарь ничего не мог сделать. Я сейчас же послал сторожа собрать всех наших знахарей и колдунов унимать руду. Собрались, никто не может. А я приложил арнику на вате. Кровь сразу и унялась. Кажется, после этого можно бы сдаться колдунам». «Нет, — говорят, — в присутствии фельдшера заговоры не действуют. А то вот еду раз на лодке, со мной человек 10 народу. Вынул я из кармана аланецкие губернские ведомости, где напечатан был коровий заговор, так называемый отпуск, и стал читать. Думаю, узнают, что это не только колдунам, а и всем известно, перестанут верить. Так что же вы думаете? Только кончил я читать, сразу несколько голосов. «Прочти, прочти еще раз, не запомнили! Да пореже читай!» Вот и судите сами, как тут бороться. Заболеет ребенок оспой, все идут, кланяются больному. «Оспа, матушка, — говорят, — смилуйся, уходи!» И разносят болезнь по своим детям. Ну что я с своей медициной сделать могу? А какие расстояния? Иногда позовут верст за 70. Едешь на лошади, едешь водой, едешь пешком. Пришел, посмотрел, дал порошок, и кончено. Я не уверен даже, что этот порошок не очутится где-нибудь за божницей. Но самые лютые враги науки, по словам фельдшера, не местные колдуны, а мезенские коновалы. Как только осенью на мезене закончатся работы, сотни этих знахарей расходятся по Аланецкой и Архангельской губерниям. Они лечат все — людей, животных. Они знают всевозможные заговоры. Колдуны — это жрецы, языческие священники, а мезенские коновалы — специалисты-медики. И каким уважением они пользуются в народе! Двери всякого дома перед ними открыты, везде они едят, пьют, живут на одном месте иногда месяц, два, и нигде никогда не платят, да и в голову никому не приходит брать с них деньги. Так рассказывал мне представитель медицины о колдунах. Скоро после этого разговора, благодаря знакомству со сказочником Мануйлой, мне удалось проникнуть к знаменитому колдуну Микулаичу Ферезейну. Но прежде чем говорить об этом колдуне, необходимо познакомиться с Мануйлой. Этот даровитый человек больше всех других моих знакомых на Вык-озере обладает чистой, непосредственной верой во все чудесное. Сказочник Мануйла — человек высокого роста, с густой бородой, на вид серьезный, строгий. И только когда он начнет рассказывать свои сказки, манить, в лице его мелькает что-то такое легкомысленное, такое неподходящее к этому строгому лицу и бороде, что становится смешно. Душа у Мануйлы не простая, а поэтическая. Он испытывает приступы тоски, имеет неопределенные желания, его тянет куда-то. Ходит он в лес помощником не как простой полесник-ремесленник, а любитель-охотник. Охотой и сказками он до некоторой степени удовлетворяет себя. Но самая заветная мечта, которую он никак не может решиться осуществить, это сходить в Иерусалим. «Почему же именно в Иерусалим?» — спросишь его бывало. «А потому, что это пуп земли, и там все», — скажет Мануйла. «Чтобы осуществить эту мечту, не нужно и денег, а только решиться идти и просить по дороге милостыню. Но решиться Мануйла не может. Слаб». Мануйла — человек необыкновенно общительный, любит людей. Живет он в полуразрушенной избушке у самой дороги, по которой идут соловецкие богомольцы. Они все находят радушный приют у сказочника. Для них Мануйла уже три самовара сжег. Вслушиваясь в их разговоры, Мануйла узнает о каком-то удивительно сложном и прекрасном мире. Все эти сведения в поэтической душе перерабатываются и потом подносятся односельчанам когда-нибудь в зимние вечера на вывозке в лесных избушках. «Мануйла — мастер манить», — снисходительно говорят односельчане, не понимая, что эти сказки и есть единственная красота их загнанной жизни. Результаты творчества Мануйлы достаются им даром, они оставляют жить своего поэта в жалкой, полуразрушенной избушке. Сам Мануйла скромен. Он думает, что для сказок нужна только недырявая память. Однако были в его жизни случаи, которые убедили его, что сказка не совсем пустое занятие. Прежде всего, она годится в бурлаках. Приказчики любят сказки и работу не спрашивают. «Мне легко в бурлаках», — говорит он. «Сижу я на бревне да покуриваю». Подходит приказчик. Раз посмотрит, два посмотрит. «Ты что?» — говорит Мануйла. А я ему в ответ. «Да ничего». «Хо-хо-хо!» — засмеется. «Но приходи вечером сказывать. Вечером придешь, чаем напоит». Может принести сказка пользу, и когда из-за озер и лесов, из больших блестящих городов, в этой лесной глуши появляется барин. Он требует лошадей, требует лодку, покупает кур и яйца, снимает планы, вымеряет леса. Кто он такой? Бог его знает. Господа бывают разные. «Они думают, — говорит Мануйла, — что господа одинаковые. Они — это вся серая масса крестьян, противоположное сказочнику Мануиле. Они — это филистеры. Они думают, что господские одежи и все тут. Нет, брат, господа бывают разные. Другой раз на лодке сидишь день-другой, везешь его, и бывает такой барин, что сидит себе в лодке на солнышке, поглядывает, в книжку записывает и молчит. Двое суток с тобой проедет и слова не скажет. Такие крепкие бывают господа. Они не знают, что из господ и немцы, и поляки бывают. Зато попадет другой в разговор. Он-то тебя повыспросит, напоит, накормит. Один попался, так суток трое мои сказки слушал. Всякие господа бывают. Они не ценят сказок Мануилы, а когда идет дело рассказать что-нибудь от общества барину, сейчас Мануилу. Вот тут только и сорвет Мануила с них на бутылку. В семейной жизни Мануила был несчастлив. Единственная его дочь — безумная. Всякого гостя эта безумная, полуобнаженная девушка встречает диким хохотом и пристает к нему, пока отец не уймет. Эта девушка испорчена еще девочкой. С ней что-то сделал лесовик. И даже знаменитый колдун Миколаич Ферезеин не мог отколдовать. Вот как рассказывает об этом сам Мануила. «В этот год у нас в Маткозере рыбы совсем не было. Вся перешла в Вык озеро. Старухи рассказывают, будто видели, как на Поповом камне маткозерский водяник с Вык озерским в карты играли. Вот и думаем, что наш хозяин свою рыбу проиграл. Не было рыбы весной, а летом тогда же окуни на уду не шли. Осенью маялись с неводами, себя и баб замучили, а ничего не поймали. Ну, думаю, надо в лесу дело поправлять белками, домашниками. Взял собаку, ружье, надел кошель и пошел в лес. А девчонка моя и говорит: «Тятенька, позволь, я с тобой малешенько по лесу пройду». Да так и увязалась со мной. Только вошли в лес. Слышу, собака так-то часто и гораздо лает. Ну, думаю, белку облаяла. Забили чушкурку в тот год, по 2 гривен уплатили. Где тут о девчонке помнить? Как услыхал, что по белке лает, сейчас в лес. Лает, как бешеная, а белки нет. Нечего делать. Срубил дерево, срубил другое. Смотрю, сидит на чистом месте на веточке, хвост на спине. Расставил я шагарку, стал прицеливаться. Хлоп! Нету ни белки, ни сука, и дерево это на другом месте стоит, и собака не лает. Тут-то я и вспомнил про девчонку. Оглянулся назад. Нету ее. Ну, думаю, домой ушла. Сотворил молитву и в лес. Дня 2 проходил. Прихожу домой, жена ругает: «Что ты, — говорит, — девчонку по лесу водишь?» А она с тех пор домой не приходила. Тут я и понял. Он белку-то мне показал, а девчонку закрыл. Делать нечего. Посоветовали со старухой. И поехал я к Миколаичу, к колдуну, отведать девчонку. Сутки я к нему плыл, да сутки пеший шел. «Ничего, — говорит старик, — он ее 8 суток водить будет, на 9-е нам только попасть туда нужно». Пришли мы с ним в лес на 9-е сутки в полночь. «Становись, — говорит, — за вересиной, а я за камнем стану. И что бы ни было, стой, не шевелись, не бойся». «Не мне бы ему говорить. В лесу ходишь, так нужно, чтобы запятая была твердая». Стою. Вижу, будто волокут мою девчонку 2 мужика. Ножик вынимают. Стою, молчу. Кричит: «Тятенька!» Стою, молчу. А потом вижу, Карета едет, везут девочку мимо. Тут старик вышел из-за камня. Пойдем, говорит, она теперь дома. Пришли, девчонка дома, вся синяя, дрожит. 9 суток он ее водил. А уж что с ней делал, не знаем. Так и осталась, немая и глупая. Вот этот-то Мануйло и познакомил меня с колдуном Микулаичем. Ему зачем-то нужно было в Карасозеро. Да, кстати, он хотел и ружье помыть у колдуна, а то оно стало недостреливать. Только что мы отплыли 5 верст по Вык-озеру, вижу, Мануйло встревожился. Стал приглядываться вдаль, наконец уверенно произнес: «Пакость!» Скоро и я увидал, что на маленьком голом острову стояла кучка лошадей. Она-то и возбуждала внимание Мануйлы. Этих лошадей, очевидно, перегнал с янь острова медведь. В это время в стороне показалась лодка, нам кричали, можно было ясно разобрать слова: «Пакость! На Карасозере 4 ранил!» Когда лодка подъехала, между Мануйлой и 2 ловцами начался непонятный для меня разговор. «У нас вся скотина в отпуску. Сам Микулаич отпущал. Пакость! 4 из отпущенного стада ранил. Ослеп. Видно, у него путаться началось. Дьявола-то жмут. Напущенный. Максимка напустил». Кое-как мне удалось установить такой смысл этих слов. Скотина, которую ранил медведь, была заговорена знаменитым колдуном Микулаичем или отпущена. И вот, несмотря на это, случилось что-то неслыханное. Медведь съел заговоренную, отпущенную скотину. Объяснялось это тем, что Микулаич стал стар, ослеп, дьявол его жмут, и оттого в голове его начало что-то путаться. «Эх, а хороший колдун был Микулаич», — сказал мне Мануйло. «По всем деревням от Данилова до Поморья отпускал скотину. Привезут, отвезут на своей лошади, поят, кормят, соберут рыбников, калиток целый воз, надают денег. Пастухи к нему со всех мест за отпусками ходили». Мануйло не верил, что у Микулаича путаться начало, и объяснял это тем, что он, то есть медведь, напущен другим завистливым колдуном Максимкой, и что следовало бы опять попробовать его утопить. Оказывалось, что этого Максимку уже не раз топили, но не удавалось. Он всплывает и начинает со злости пакостить, то есть напускать зверя. Наконец мы добрались до колдуна Микулаича. Он сидел возле своей избушки, грелся на солнце. Этот старый слепой старик с благообразным лицом и седой длинной бородой вовсе не походил на колдуна. Скорее, это был пастырь, священник. Узнав о том, что у Мануйлы ружье не достреливает, он сказал: «Ну, давай ружье, я тебе наставлю». После этого мы пошли к озеру. Старик стал на колени. У самой воды разобрал ружье и, продувая ствол, 3 раза погрузил его в воду. Старик совершал обряд с полной верой в его значение. У него было торжественное, серьезное лицо. Мануйло смотрел на него, как смотрит простой верующий человек на священника. Озеро было тихое, красивое, и во мне шевельнулось что-то, требующее уважения к обряду. «Это, видишь ли, — объяснял мне потом в своей немного мрачной избе Ферезейн, — больше от себя. Когда с ружьем ходишь полисовать, так нужно вести себя строго. Другой раз нагрешат, трудно бывает поправить. Но раз и не сделаю, а другой уж наставлю». С большой осторожностью я перевел разговор на медведей, скот, и, наконец, на то, что медведь съел отпущенную им скотину. Микулаич просто и спокойно объяснил мне, что медведь этот непростой. Если бы он был простой, то пришел бы на то же место и стал бы есть скотину. А если он не пришел, то для чего же он ее ранил? Нет, этот медведь напущенный. Но кто напустил, он не знает. Говорят, что Максимка, но это неизвестно. А он теперь не может отведать колдуна, потому что ослеп. Для того, чтобы отведать, нужно собрать из трех мест лагунной воды и смотреть в нее, пока не покажется враг. «Я, — говорил старик, — годов с полсотни скотину отпущал, и никто не слыхал, чтобы мою скотину медведь сшиб. Эх, если бы глаза, я б ему показал. Не по разуму стряпню затеял. Вот раз это было, годов уж 50 прошло. Тоже, как и теперь, каргопольский колдун стал по Венецкому пакостить. Сошлись они на Карасозере. Наш-то и говорит. Видишь, вон чугун в печи. Пусть подойдет ко мне. Бился каргопольский. Чугун не с места. А вот тебе шуба на пороге, говорит он нашему. Пусть сюда придет. Не успел сказать, шуба и поползла. С тех пор шабаш потерял силу каргопольский колдун. Эх, если бы не глаза, показал бы я этому Максимке. Положение старика было в самом деле печально. Всю жизнь он занимался отпусками, тем и кормился. И вот на старости приходится дело бросать. Он погрузился в воспоминания и рассказывал мне, как он отпускал скотину. Бывало, троица подходит. Со всех мест шлют. Успевай только ездить и отпускать. Приедет в деревню, а там уж ждут. Скотина в поле, в загоне, пастух с трубой. Микулаич ставит в землю батажок и даст пастуху записку с отпуском. Если грамотный, то читает ее, обходя скотину 3 раза вправо от батажка. Если неграмотный, то за пастухом идет кто-нибудь и читает отпуск. После этого Микулаич берет хлебный колобок, режет его на кусочки, чтобы каждой скотине досталось. Но теперь старик ослеп. Его, несомненно, жмут дьяволы, и он ничего не может поделать с пакостником Максимкой. Я упросил старика дать мне отпуск. Он достал из сундука бумажку и заставил меня 3 раза прочесть вслух. И нужно было видеть торжественное лицо старика, когда я читал. Он словно благословлял меня. «Этот отпуск хороший», — говорил он. «Этим отпуском 100 коров отпущено и 40 лошадей. Теперь пиши, верно пиши».